Проходит череда, за нею рядом, след наступает холода, испарина на лбу, от страха мрака, хладные глаза, как и сердца, в томлении и упадке наши телеса, душа в тюрьме, где нет уж сил держаться в той вышней ночи синей. Мы видим мир, но мчимся за пустым, иное, чуждое в забвении. Куда же мы идем, вопросов масса, но решения до сих пор уж нет. И вот, вступая в свет, когда просвет и тишина в ответ, парящие друзья, те вестники рассвета и в тепле, те маяки, что вновь возжигают малые, большие, да в пламени костры. А голуби кружат, но и с тобою говорят, одна рука, вторая, тело, тот же сук, единое ведь все, вновь звездности каскад, да водопад любви. Мы ищем путь вперед, но упадая вновь бежим на перегонки, игра теней ума, вот в чудностях петля. Примеров много и в тебе дается инструмент, но в разности дорог умей ты принимать, да чувством, как и душой блистать. Тот веер и хвоста, то оперение души, то многозвучие в тебе, оркестров гимна, о многозначиях высот, но и в телесном храм любви глоток. Но вдосталь для всего идти в размеренном и без борьбы, уметь уже лучом простраивать свечу, то прохождение миров без однозначностей в судьбе, в игре творцов.